У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт, тэма выпуску «Букет праблемаў для беларускай эканомікі». Чаму на пачатку году на Беларусь абрынуўся цэлы шэраг эканамічных выпрабаванняў? Што абяцае беларускай эканоміцы сусветны рост цаны на нафту ў сувязі з арабскімі рэвалюцыямі? Наколькі цяперашнія палітычныя рэпрэсіі з'яўляюцца сродкам прадухілення магчымых сацыяльна-эканамічных пратэстаў? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць эканамічны аглядальнік «Белгазеты» Сергей Жбанаў, эканаміст Міхась Залескі і эканамічны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Канстанцін Скуратовіч. На пачатку году беларуская эканоміка зазнала шэраг непрыемных шокаў. Падзенне рэальнага заробку, рост цэн на харчаванне і камунальных плацяжоў, рост на 7% знешняга доўгу ўсяго за 2 месяцы, чарговае падаражанне паліва, абвестка пра ўвядзенне з 1 ліпеня расійскага мыта на імпарт аўтамабіляў за межаў мытнага саюзу. Новае абмежаванне валютнага рынку, уведзенае ўрадам і нацбанкам, таксама сведчыць пра тое, што нацыянальная гаспадарка перажывае не лепшыя часы. А вось чаму так усё кепска сышлося? Здаецца, ніякіх, ну, такіх катастрафічных знешніх шокаў не было. І з чаго так атрымалася, Міхась? Як моя бабка казала, гэна гады. Ну, гады лятуць, гады камень не крышуць. І калі ўвесь час, напрыклад, нешта рабіць не зусім добрае, то яно потым бокам вылазіць. Зрабілі тое, што замест таго, каб, як казаў Міхаіл Сергеевіч Гарбачоў, перабудоўвацца, нічога не перабудоўвались, мохам парасталі. Ведаеце, вот як ёсць прымаўкі і англійская, і руская наконт таго, што пад ляжачы камень вада не цяче, альбо як англічані гавораць, камень, который коціцца, мохам не парастае. У беларускай прымаўка іншая, на адным месцы і камень мохам парасце. Вот і ляжалі, мохам парасталі. А зараз мох гэны грызці будзем хіба. Сергей, а як вы можаце патлумачыць вот эту сітуацыю, чаму вось літаральна за пару месяцаў вось такі букет? Не тое, што какая-то адна падзея, а вот, ну, даволі шмат па ўсіх пазіцыях так выглядае, што кепска. Я думаю, што здесь как раз ничего нет удивительного, наоборот, наступил эффект, так сказать, кумулятивный от усилий своего родного правительства, и те самые внешние факторы сработали. Ну, внешние факторы, они известны, ведь весь мир до сих пор еще выходит из этого финансово-экономического кризиса и выходит при помощи известного приема под чутким руководством Федеральной резервной системы, вот, которая возглавляет процесс активного печатания электронных денег, то есть эту кредитную массу увеличивают во всем мире, в том числе другие правительства других стран, в том числе и наши, также, в общем-то, занимаются аналогичной деятельностью, плодотворно причем. Вот. А ее последствия, в частности, предупреждал МВФ о том, что нам давно уже пора было сокращать кредитную массу. А что касается уже такого приема, как повышение заработной платы, устроенного в конце года для бюджетников, то это уже внутренний вклад в эту ситуацию, которая сегодня сложилась. И его последствия тоже были известны. Кстати, также тот же МВФ, который для этого специальное исследование проводит, предупреждал, что это чревато резким понижением золотовалютных резервов, потому что сначала это устраивает давление на валютный рынок, а потом все это воплощается в потери тех самых резервов международных, которые в нашей стране, как известно, не так много, и к тому же они заемные по своим источникам. Константин, як вы бы расклали вось на какие факторы, внешние, внутренние, вось это эффект букета кепских новин? Гэта ў асноўным віна беларускіх уладаў, ці гэта ў асноўным віна, ну, сусветнага крызісу, там, Абамы, ці Бернанкі, ці каго яшчэ? Тут цэлы букет розных прычын, пачынаючы з таго, што ўся эканамічная палітыка ў Беларусі за часы прэзідэнцтва Лукашэнка, яна была скіравана на тое, каб законсервіраваць вось гэты стан рэчы ў эканоміцы, адкінуць благія бакі і захаваць, як раней казалі, преимущество социализма перед неорганизованным стихийным либеральным рыночным хозяйством. Вот и отрималось так, что экономика неэффективная. У нашей краине оно денежное на основе директив, а у всех краин вокруг нас живут по законах рынка. И тому, коли подвышаются кошты на нафту, то подвышаются кошты и комплектующих, якія мы отримливаем с той же самой России. Пробачьте, я вас перепиню. Все ж таки, тогда я по-иншему поставлю питание. Вы вот сказали зараз про факторы, да, какие деньги с приходом до влады Александра Лукашенко. Ну, ведомое его экономичное уявление. Вы маете рацию, соседние краины мают рынковую экономику. Але коли поравновать, скажем, белорусскую и украинскую экономику, то сказать, что украинская экономика нам квітнее, но это, мягко кажучи, не так. Так вот, те чинники, которые я перелічил на самом початку, это выник все ж таки 16 годов керования Лукашенко, те это выник неких больше короткотерминовых подей, ну, вот кшталту того, про что Сергей казал, подвышение там заробков, те доляровые эмиссии. Я скажу, что тут все в одну кучу переплелось и сплелось. В Украине зараз, она не такая, как Беларусь. Там совсем иншие проблемы и тяжей вырашать, чем нам. А что тычется его непосредственно, чему такая склалась ситуация миновито после Нового года? Так все до этого и шло. Недаром же Мясникович почал с высоких трибун и высокому чиновенству доводить, что зарплата – это выник росту продукционности працы. А она обогнала продукционность працы, якая, мусить, у минулого года зусім не росла. Росли только выдатки, в том лику у сельской господарцы. Вот за все это надо расплачиваться ростом цен, в первую очередь, на продукты харчевания, причем на такие продукты, якія массово споживаются, от яких нельзя отказаться. Паливо то же самое, пристанные харчевые товары. Это же все видовочно зрозуміло, и причины тут видовочные. Нельзя было так нагонять планку, поднимать заробок до 500 доляров к Новому году. Сейчас приходится отнимать те гроши, которые вот отдали. Давайте все ж таки попробуем на это поглядеть больше объективно. И, может быть, на самом речь не все так кепско. По меньшей мере, прогнание с тем, что могло бы быть. В отрознении, скажем, от минулых годов некоторых больш-менш прымальна і загадзя дамовіліся па нафте і газу з Расіяй. Пра нафтавы транзит вось узнікла магчымасць даставляць нафту прям з Адесы ў Мазыр па трубе. Дамовіліся з Украінай. Тыя рэвалюцыйныя забурэнні, якія зараз адбываюцца ў арабскім свеце, магчыма, палітычна яны там беларускую ўладу і палохаюць, але яны ўжо прывялі да росту цэн на нафту, а, ну, па меншай мере, раней гэты рост был доброй новиной, доброй весткой для белорусской экономики. Ну, белорусские журналисты довольно шмат, довольно часто прогнозовали там коллапс, катастрофу и гэтак далей. А может, вот гэтым разом все ж таки баланс новинов, и он все ж таки становчий, перспектива светлая. Константин. Подвышение цен на нафту, на энергоносьбіты ввогуле, на нафтапрадукты, яно ж скарачае попыт на астатнюю прамысловую прадукцыю. І ў нас і так застаецца толькі калійныя ўгнаенні і нафтапрадукты, якія мы перарабляем з расійскай сыравіны. І больш ніякая таварная група нам не дае прыбытку ў знешнім гандлі. Это нас только на первый погляд может радовать. На самом деле это предвестник еще больших потрясений, которые чекают экономику Беларуси. Тракторы, машины и все остальное. Попыт на него будет сужаться. И что у нас останется от экономики? Солигорский калийный комбинат и два НПЗ. Ну. Сергей, вот коли глядеть крыху глубей в историю, то на думку некоторых экспертов, скажем, война у Ираку в свой час политично уратовала Александра Лукашенко. После войны цены на нафту пошли вверх, и, в принципе, з'явилась вот та самая грошовая подушка, якая дала махчимость прожить это вот несколько годов. Як вы лечите, вот все ж таки баланс кепских и добрых новинов, и он становчий, адмовный, и вот этот нафтовый бум, який зараз так видовочно починается, и он может стать тем механизмом, тем рычагом, який, так бы мовить, вытягнет белорусскую экономику? Позволю сразу на все ваши последние три вопроса ответить, потому что есть однозначный ответ на это. Я напомню, то начиная с 2002 года Россия стала оказывать Беларусь не только методическую, но и кредитную помощь, направленную на стабилизацию курса белорусского рубля. Вы помните, именно в этот момент у нас стала сокращаться инфляция и так далее. Просто Москва тогда еще верила в проект под названием «Союзное государство». И, кстати, самое главное, оно не возражало против того, чтобы вся природная рента от экспорта нефтепродуктов поступала целиком в белорусский бюджет. Как известно, тогда нефть покупалась по внутренним российским ценам, а нефтепродукты экспортировались по мировым ценам. Вот и весь фокус-то. Да тут еще так повезло с тем действительно скачком цен, который произошел в результате вторжения в Ирак. Что же касается уже 2010 года, то тут есть, как говорится, свой особый момент. Я думаю, что тут имеет место серьезный просчет нашего правительства, поскольку нам говорили, это было публично заявлено, что новое соглашение, они нам гарантируют падение цен, даже двукратное, то есть 600 называлось, до 300 долларов за тонну. А что на самом деле произошло? Как оказалось, там вообще-то мало представляли себе этот механизм. На деле оказалось, что мы столкнулись действительно впервые с реальной покупкой нефти по мировым ценам, поскольку там включена была так называемая премия за тонну. То есть если мы раньше платили там где-то порядка 12 долларов за тонну, то теперь в январе 46 долларов за тонну, а в феврале даже 73 доллара за тонну. Поэтому мы теперь не выигрываем, мы теперь проигрываем от роста цен. Поэтому я сейчас не буду вдаваться уже в механизм, как это делается, как говорится, и как рассчитывается премия. Факт тот, что она заложена в это соглашение. И, соответственно, было нетрудно даже нам посчитать, какая будет цена действительно по итогам за январь. Кстати, практически даже ни на один доллар не ошибся. 398 долларов за тонну, так она и вышла. И эта тенденция сохранится, то есть теперь будет больше, соответственно, дальше будет уже, где по мере повышения цен она будет 430, 450 и так далее. То есть мы в этом смысле ничего не выиграем. Что же касается этих альтернативных поставок там из источников, то их про их эффект много говорят официальные представители, но пока еще ни один не назвал ни одной цифры, подтверждающих эту выгоду. А вот то, что эта выгода весьма сомнительна, можно, по крайней мере, косвенно вычислить через наш внешний торговый баланс. Кстати, за январь в том числе, где мы увидели в очередной раз минус более 900 миллионов. Это говорит о многом. Подобные, вообще-то, неприглядные показатели, но у нас были раньше, в конце года, когда там идут активные закупки, импорт, но чтобы в январе, который всегда считался исконно лучшим месяцем для нашей внешней торговли, такого не было еще никогда. Это лишь говорит о том, что все эти мероприятия, которые сейчас вот тут предпринимаются по административному зажиму этого импорта, они пока еще не дают эффекта. Во всяком случае, в части потребительского импорта это точно. Михась, ну а что, неужели все так кепско, и нема ніякага просвету, и нема ніяких радостных новинок? Ну, чому? Весна начинается. И я хочу сказать, что, видите, многие люди находятся в чекании некого коллапса уже десятигодиями, не разумеючи того, что она некая былинка, она чезнет за один день, а великое древо, оно может сохнуть десятигодиями. Вот так и краина, она и расте, и занепадает в пэвным темпе. И той занепад, который в Беларуси назирается, и он и протягивается, и он как почався, так и он и протягивается. И Лукашенко весь час поступово ведет краину до занепаду. Але она выглядает ж не так драматично вот сегодняшний день. И то, что мы назираем, это просто некоторые прикметы внешние занепаду. А далее оно будет идти и так, и генок, все зависит от того, как життё будут поворачивать. Так само, как и с геной всей перебудовой страны, то речь о том, что идея была такая, что мы захаваем все, как было за СССР, доброе. А зараз то доброе, что мы робим, оно уже хутко никому потребное не будет. Не будут куплять наши тракторы, не будут куплять наши мазы, будут куплять у нас торф, будут куплять у нас бервенни непилованные, будут куплять у нас калийную соль. Вот и все. Мы скоро уже не сможем так хорошо нафту перепрацовывать, как людям она треба на свете. Ну, снова же, коли же кажу скоро, что она не завтра. Она может быть и про 5, и про 10 год. Вы слушаете Радио Свобода, темы дня. Политики, актеры и свояки белорусских политвязнев выступили с основальниками компании «Свободная Беларусь теперь» и будут домогаться оценки деяния белорусской влады международными инстанциями. Людмила і Вольга Класковскі, маці і сястра Александра Класковскага, абвінавачанага па справе аб падзеях у Менску 19 снежня, звярнуліся з заявою да генеральнага прокурора Рыгора Васілевіча і старшыні КДБ Вадзіма Зайцева, у якой заклікаюць спыніць канцлягер у цэнтры Менску. Гіларі Клінтон уручыць 10 прэміяў за мужнасць жанчынам розных нацыянальнасцяў і ўзростаў. Сярод лаўрэатак 20-гадовая намесніца старшыні маладога фронту Наста Палажанка. Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – букет праблемаў для беларускай эканомікі. Наступнае маё пытанне звязана, так бы мовіць, сацыяльна-палітычным вымярэннем гэтых эканамічных сюжэтаў, гэтага пагаршэння сітуацыі, пра вось якое казаў Міхась. Наколькі гэта можа адбіцца ў паводзінах людзей? Як хутка гэтыя эканамічныя цяжкасці могуць ператварыцца ў сацыяльна-эканамічныя, сацыяльна-палітычныя? Варта заўважыць, што ў Беларусі не сціхае хваля палітычных рэпрэсій. Ну, вось я нагадаю, на гэтым тыдні былі вынесеныя чарговыя жорсткія прысуды па справе 19 снежня. Алесь Міхалевіч зрабіў заяву пра тое, як яго катавалі ў турме КДБ. У святле той эканамічнай сітуацыі, якую мы з вамі абмяркоўваем, ці не выглядае гэта так, што гэта не столькі запалохванне нешматлікіх палітычных актывістаў, колькі значна больш шматлікай колькасці людзей, якія пакуль не праяўляюць сваіх палітычных прэтэнзій, але пакуль. Сергей, як вы мяркуеце? Также отвечаю на ваши предыдущие вопросы и последние одновременно. Могу сразу сказать, что есть позитив, например, совершенно приятная новость. У нас за январь в республиканском бюджете профицит почти 200 миллиардов белорусских рублей. У нас давно уже не было профицита. Я думаю, что это как раз заслуга в этом и заработной платы, в том числе, от которой теперь снимаются повышенные налоги. Поэтому, видите, худо без добра не бывает. Что же касается там в будущем, возможно, та же цена на нефть упадет. И там, соответственно, будет еще больше позитив. А к тому же, ведь вот этот вот рост заработной платы, если, конечно, только с экономических позиций оценивать, то его трудно назвать обоснованным. А вот с точки зрения социально-политической, он наверняка явился определенным таким демпфером, который помог контролировать ситуацию в нашей стране. Потому что ведь прежде чем цены выросли, народ все-таки получил повышенную зарплату. Во всяком случае, те, кто бюджетники, или те, которые работают в частных компаниях и которые отреагировали таким же образом призывы властей повышать заработную плату. Поэтому этим людям, я думаю, что они достаточно далеки от этих волнений. Хотя понятно, что им сейчас не нравится, что всю эту прибавку съедает как действительно галопирующая инфляция, которой уже давно не было в нашей стране. Михась, а как вы лечите вот гэтыя репрессии, гэты политический тиск? Ён все ж таки для оппозиции, ён супраць оппозиции, ці гэта папярэджанне всім астатнім? А можа астатніх і палохаць не трэба? Ну вось атрымалі яны вялікую зарплату, ім падабаецца. Это чо ж людзей, якім все падабаецца, навошта ж іх палохаць? Ну, па-першае, вялікую зарплату атрымалі не ўсе. Далёка не ўсе атрымалі вялікую зарплату. А па-другое, палохаць трэба, таму што ёсць два падыходы да электарату. З аднаго боку, Лукашэнка ўвесь час лаяльнасць свайго электарату купляе і дае яму нешта смачнае. З другога боку, ён трымае пугу і паказвае, што кожны, хто рыпнецца, так атрымае, што мала не здасца. І вось гэны паводзіны, яны працягваюцца і сёння, і зараз. Мы бачым, што яны прысуды, скажам, людзям яны абсалютна не абгрунтаваныя. Тыя людзі, которые кралі ў Лукашэнкі, ў адміністрацыі ягонай працавалі, яны менш атрымалі. Константин, а як вы глядзіце на гэтую сітуацыю? Ці можна сказаць, што гэта вось запалохванне ўсё ж такі вялікай часткі грамадства, што ўлада чакае, так бы мовіць, кепскіх часоў для сябе і загадзя палохае? Ці гэта ўсё ж такі скіравана на палітычна актыўную частку грамадства і ніякіх забурэнняў, ніякіх паўтарэнняў там Егіпту, Тунісу? Ўлада, у прынцыпе, Беларусі не чакае, ну, па меншай мере, на працягу бліжэй. Часу. Любой режим находится при владе настолько, поскольку ему удается заховывать консенсус интересов с большей часткой народа. Это ж, я думаю, способ или берут закладников. Ну, для того, как напужать остатних людей. Это влада існує дякуючи компромиссу. Громадство готово на то, что будут брать закладников. Никто же не думает, что возьмут менавіта мяне. Вот это процессы, которые зараз отбываются, яны на периферии громадской свядомости находятся и скированы, зрозумело, в первую чергу, супраць политично активных людей. Але там механизмы, которые приуживали кожна, амаль что кожна влада, недемократична влада, починаючи з окупаційних. Будут ресурсы для того, как заховать этот компромисс, значит, это может должиться еще неведомо скольки. Наприкінці давайте вернемся все ж таки до экономики и ваш прогноз. Что означает в будущем гэты букет кепских новинов? Ситуация, ну, неким чином рассмокчется, черная полоса изменится, по меньшей мере, больше светлой. Ці вось як с початку года это пошло, вот эти тяжкости будут нарастать и потребовать от улады неких, ну, вельми радикальных деяний, там, я не веду, ці девальвации, ці какой-то обвальной приватизации, ці еще чагосьці. Як вы прогнозуете, Константин? Поскольку по мере претензий, которые выявляют белорусы до уровня якости життя, не вельми великие, то я думаю, что урад знойдет некие махчимости с экономичного боку задоволить всех. Махчима, да, навод, что никому ничего более не дадут, але кожна будут отнимать некую кроплю, и все останутся задоволены. И таким чином год, два, три, если все будет оставаться с пункта влияния социального, будет все оставаться, как оно есть на сегодня. Мне кажется, что никакое поляпшение не повинно быть, потому что для Гена нема передумовов. С другого боку, весь прогноз по Беларуси, Гена прогноз поводен у Лукашенки. До экономики его поводины не имеют никакого дочинения, и прогнозовать их нема чима. Ну, справа тым, што ад паводзіны Лукашэнкі даволі апасродкавана ўплываюць, скажам, на тыя рэчы, вось якія я пералічыў, напрыклад, дзве: на сальда знешнегандлёвага балансу і на дынаміку рэальнага заробку. Вот незалежна ад яго паводзінаў, яны будуць падаць, ці яны будуць павялічвацца. Будуць пазычаць, ён дае загад зараз. Прыватызацыі не праводзіць. Земельные реформы не проводить. Дал он гэны загад? Дал. Ничего гэна не будет. Значит, гроши сказал не позычать. Гэна он сказал для публики не позычать. С другого боку сказал позычать. И гроши позычают. Так? Значит, будут гроши далее позычать и подтримливать заработную плату на неким узровне, каб не вякали там, как он каже. А в той же час развал будет идти в внешней экономической сфере, как и шел. И будет повеличиваться на адмоўная сальда. Потому что я летось прогнозовал, что будет на 7 миллиардов, ну, разом, коли брать гандлевое и по послугах, то а все лето будет 10 адмоўная сальда. Ну и все. И оно же уже видовочно. Нема причины у никакой революции, скажем, у экономичной политики, у промысловой, у аграрной политики нема и не предбачится. То чему нечто тренд повинен измениться? Не изменится ее. Ну, во-первых, конечно, тенденции на этот год закладываются исключительно, вот их можно будет уже увидеть по итогам этого первого квартала. То есть, как мы его закончим, так, соответственно, и год у нас пройдет. Но поскольку такой возможности сейчас заглянуть даже вперед на 2 месяца фактически у нас нет, то я посмелюсь предположить, что наша сальдо внешнеторговая продолжит, так сказать, свой рост и силу набирать в отрицательном смысле. Что же касается сокращения золотовалютных резервов, то я думаю, что и в феврале у нас будет сокращение золотовалютных резервов. Единственная возможность поправить дела и как источник, это все остается прежнее, это внешние заимствования. И вот тут очень важно будет, насколько действительно у Беларуси будут возможности производить эти внешние заимствования. То, что там может Минфин выйти там 2 раза в год и занять там по 500 миллионов на рынке евробондов, это по большому счету даже погоды не сделает. Во многом будет предопределяться тем, получит ли Беларусь деньги из антикризисного фонда Евразес. Там, кстати, мы собираемся занять порядка около 2 миллиардов. Вот в совокупности эти деньги, они позволят стабилизировать ситуацию, если они будут получены. Если же нет, тогда мой прогноз будет неутешительным. Сергей, я вот на ваш погляд, вот это все политические чинники, связанные с наступствами 19 снежня, с наступствами выборов, санкции, которые вводятся, всякого кшталту заявы, насколько мощно это поуплывает на политику финансовых, международных финансовых институтов относно Беларуси, относно кредитования Беларуси, и насколько поуплывает на политику приватных коммерческих банков, скажем, в том же самом сенсе. Ну, насчет приватных коммерсантов и бизнесменов всех мастей, они, как известно, по своей природе особенно не оглядываются на какую-то там политическую ситуацию в стране. Они, как известно, руководствуются не принципами демократии, а принципами максимума прибыли. Этот подход у них не меняется уже столетиями. Что же касается вот каких-то действительно крупных заимствований на Западе, я имею в виду из фондов вроде как Международного валютного фонда, то они, как правило, увязываются с выполнением условий, а эти условия тоже известны, это крупная и радикальная структурная перестройка, на нее пока, судя по всему, наше руководство не собирается идти, и по этому поводу обращаться с заявлением Международный валютный фонд вроде как тоже пока нет. Что же касается санкций, вот, так у меня вообще к ним отношение скептическое. Они и раньше-то в экономическом смысле не принесли большого вреда. Я имею в виду, если их считать не только применительно там, в страновом разрезе, там, вот, сколько там от Америки были потери. А дело в том, что как раз на 2006 год, когда в свое время они были объявлены, -2008, этот период совпал с экономическим подъемом во всем мире. И Беларусь, кстати, тогда проявила свою, и белорусская экономика, свое лучшее качество. И если вы помните, в тот период мы не только не ощущали никаких проблем, тот период можно назвать каким-то идеальным по сравнению с сегодняшней ситуацией. Вы слухали передачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі эканамічны аглядальнік «Белгазеты» Сергей Жбанаў, эканаміст Міхась Залескі і эканамічны аглядальнік газеты «Беларусы рынак» Канстанцін Скуратовіч. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр, частоты 6150 і 9570 кілагерцаў, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кілагерцаў, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!